Вторая запись. Та же комнатка, только теперь у пленника вынут кляп изо рта. Он как можно компактнее скособочился в кресле, поджав пальцы правой руки. Его тело потрясывается, тихие всхлипы нарушают тишину. Подлокотники все в крови, пол внизу тоже забрызган красным. «Хватит хныкать, Алексей!» Мучитель снова в темноте. Лишь властный голос разносится по помещению. «Три ногти – это так, тьфу. Представь, если бы я повыдергивал у тебя их все, да еще плюсом и на ногах тоже». Всхлипы становятся громче. «Если сейчас же не прекратишь, я отрежу твое ухо и заставлю сожрать». Неизвестный мужчина равнодушно говорит такие ужасные вещи, но по голосу становится ясно, что он, не колеблясь ни секунды, это сделает. «С удовольствием. Так-то лучше». Скрип колесиков вне поля зрения камеры. По всей видимости, в темноте есть еще одно кресло. «Расскажи мне свою историю». «Какую?» После угрозы пыток простые слова ставят его в ступор. Он непонимающе крутит головой, пытаясь понять, про что же ему только что сказали. «Отпустите меня, пожалуйста. Я никому ничего не скажу». «Да, ясно. Похоже, ты ни хрена не понимаешь, идиот. В какой жопе оказался и что от тебя требуется? Я объясню. У меня как раз есть свободное время. Не волнуйся, мы потратим его с пользой». Пленник вопит, расширившимися зрачками смотрит на выходящего из темноты мужчину. Крик прерывает звонкая пощечина. «Не веди себя как баба». Подкатывает столик ближе, чем вызывает неконтролируемые всхлипы Алексея. Теперь становится видно, что там лежит. Разнообразные зажимы, щипцы, несколько скальпелей, разложенных по размерам, небольшая компактная электрическая пила, бинты и другие более мелкие медицинские приборы. «Скажу. Я все скажу». «Так-то лучше». Мужчина на сей раз легонько хлопает по щеке связанного человека, снисходительно хмыкает и возвращается назад в темноту. «Тебе повезло, что я сегодня очень добрый. Мои ребятки почти закончили один интересный квест. Должно получиться просто отвал башки. Ладно, я немного отвлекся. Давай начну занимательный рассказ, а ты потом по ходу дела присоединишься, идет? Алексей – обычный офисный работник. Тихий, исполнительный, лишнего слова начальство никогда не скажет. Так, дальше. 31 год, ипотека, кредит на машину, девушки нет. Ничего не забыл?» «Нет, все так». «Замечательно. Знаешь, продолжаем. Очень бесило Алексея руководство, глупые сотрудники, постоянно перемывающие друг другу кости и лижущие при каждом удобном случае жопу вышестоящему начальству. Бесила даже сама эта опостылевшая скучная жизнь. Одни и те же задолбавшие рожи, одно и то же каждый день на одной и той же ненавистной должности. Ну и уволиться нельзя, платить-то надо. Денежки они такие. Вот они есть, хлоп-хлоп глазками, и все, растворились прямо из карманов. Но была у нашего героя одна постыдная тайна. Одна отдушина, что заводила его, возвращала искорки жизни, разжигала потухший костер. Догадывайтесь, какая? Не понимаю». «Хорош блеять и строить из себя невинную овечку! Да не бойся. Пока что тебе нечего опасаться. Пока что». «Что нравилось нашему герою в детстве? В совсем юном возрасте А одному Богу известно. Ну и в дальнейшем будет известно мне. Я потом все объясню. Можешь не волноваться, все мелкие детские шалости и откуда у тебя взялась тяга к жестокости, которая потянулась до сознательного возраста, все станет явным и предельно понятным. Вот. Мы подошли к самому интересному. Самые перчинки нашего рассказа. Хотя повороты сюжета еще будут, можете не переживать. Так вот, нравились Алексею фильмы ужасов, да, чтобы побольше расчлененки, реалистичных убийств, мяса, крови. Он старался находить фильмы с пытками, издевательствами над людьми. Это заводило его. Кадры, где кому-нибудь причиняли боль или всячески унижали, эти кадры заставляли больше всего испытывать неповторимый восторг. Алексей прямо тащился по таким фильмам, выискивая по сети ужастики как можно правдоподобнее и кровавей. Потом переключился на снаф, боялся своих желаний, но все равно упорно находил их. Только вот незадача. Со временем и снов видео стало надоедать. Просмотры приносили все меньше радости, хотелось иного. По-настоящему. Ведь одно просто смотреть, как якобы убивают в кино, но совсем другое. Видеть предсмертную агонию, слышать и осязать кожей все крики жертв, смотреть, как тускнеет жизнь в их глазах, а Алексей... Он сидел и наяривал вечерами свой стручок, представляя, как уничтожает своих обидчиков из школы, армии, института, работы, девушку, которая его бросила, бухгалтершу, не начислившую премию, босса, выписавшего штраф за какую-то там мелочь. Как он срывает кожу с начальника, заставляет его униженно ползать в крови, выпрашивая смерти. Как девушка рыдает, зажимая срубленные уши. Ну, я так вижу мысли нашего злобного Алексея. Хочешь дополнить? Ну или возразить? Привязанный человек качает головой, смотря в пол. Бессильно обмикает в кресле, словно осознавая, что незнакомец знает про него все. Умница. Ведь если бы ты сейчас что-нибудь вякнул лишнее, то пару пальцев я бы тебя оттяпал. Продолжим дальше. А дальше у нас произошла непредвиденная случайность. Но на то она и случайность, чтобы обрушиться, не давая шансов на подготовку. И привела она, скажем так, не туда, куда Алексей втайне надеялся попасть. Конец записи. Гриша никак не мог унять дрожь в руках. Из-за этого свет фонаря плясал по стенам и крыше, превращая тени в уродливые силуэты. Они тянули к нему со всех углов свои длинные черные лапы, тонкие на вид, но такие опасные. Отложил фонарик в сторону, постаравшись установить его так, чтобы он освещал как можно больше места впереди. Сердце грохотало в груди. Попытки успокоиться ни к чему не приводили. Сколько он себе не говорил, что это просто пыльный заброшенный чердак, той твари из рассказа не существует, но пальцы продолжали трястись, а шея, казалось, вся, без остатка, втянулась в плечи, настолько ему было некомфортно тут находиться. «На все пропажи можно найти рациональное объяснение», – безуспешно втолковывал он сам себе. Но тут же перед глазами возникали мрачные воспоминания о чертовой ночи. Тех чудовищ, виденных воочию, никак не объяснишь с точки зрения науки или здравого смысла. И привидеться они ему тоже не могли. Гриша громко вздохнул и вытащил шприц из кармана. Неловко сдернул колпачок и чуть не уронил предмет на пол, лишь в последнюю секунду успев его подхватить. Была не была, а сейчас я все узнаю. Единственное окно потрескивало от порывов ветра, рама шаталась, словно прося подойти поближе и закрыть ее как следует. Тихий треск раздался и из дальнего угла. Звук, будто наступили на хрупкую доску, не увидев под ногами. Свет фонарика не доставал. Точнее, не мог полностью пробиться сквозь мрак, лишь совсем немного осветил бесформенное большое пятно, которое тут же зашевелилось, словно живое. Очертания размылись. Миг, и темнота уплотнилась, сгущаясь все сильнее. В глубине что-то чуть слышно зашуршало, шорохи начали подниматься выше и еще выше. А затем тихо захрустела стена, и звук стал двигаться по правой стороне чердака, обходя Гришу по периметру помещения. Парень замер с занесенным шприцом. Затылок ломило от желания убежать отсюда поскорее, разорвать густой мрак и скатиться вниз по ступенькам, благо лестница рядом. Нет, он не струсит. Шуршание уже почти переместилось ему за спину. Гриша ярко, даже чересчур ярко, представил себе большого размером с таксу паука, который лениво ползет по стене. Аккуратно, помогая себе волосатыми лапками, умело цепляясь за поверхности досок, жвало еле заметно шевелится, а из брюшка тянется паутина, готовая опутать незваного гостя. Напряжение возрастало, почти достигнув максимальной точки, когда так страшно, что тяжело соображать, а поглупевший мозг с трудом отдает приказы одеревеневшему телу. Очень хотелось обернуться, схватить фонарик и посветить в сторону источника пугающих звуков. И или увидеть образ твари, выдуманный сознанием, или облегченно выдохнуть и рассмеяться, глядя на мелкую крыску, юркнувшую под доски и производящую этот шум, действующий на нервы. К сожалению, на второй вариант Гриша уже не надеялся. На голову посыпались деревянные щепки вперемешку с пылью и так повсюду витающие в воздухе. Паук из его воображения не терял времени даром и целеустремленно полз по потолку, направляясь к парню. Гриша сцепил зубы и невозмутимо закатал рукав, чуть подобрав под себя руку. Вонзил шприц и точно в сгиб, попав иглой в промежуток между тканью рубашки и кожей. Тихо опустошил его, стараясь, чтобы все содержимое впиталось в одежду и не было никаких звуков проливающейся воды. Облегченно рассмеялся, хотя от страха горло словно схватило невидимое лапище и сомкнуло. «Хорошо». Он расслабленно привалился к балке, стараясь отрешиться от звуков. Ладони непроизвольно сжались в кулаки. «Главное не бояться». Шипение где-то сверху. Еще несколько щепок приземлились рядом. Парень еле заметно протянул руку к лежащему фонарику. Ноги напряглись, готовые в случае чего не подвести. «Сейчас!» Он быстро откатился в сторону, измазавшись уже полностью. Пыль взвилась столбом, разлетаясь во все стороны, забиваясь в ноздри и оседая на одежде. Но на данный момент это волновало меньше всего. Не мешкая, Гриша посветил наверх фонариком. Вторая рука нашарила в кармане еще один нужный и жизненно необходимый предмет. «Все-таки правда». Парень рассматривал существо. Блеснув хитиновым панцирем, тварь недовольно заворчала, когда луч света попал по морде. Цепко держась за стропила, она злобно взмахнула длинными суставчатыми лапами. Быстро ими перебирая, да так что Гриша не успевал попадать по фигуре фонариком, чудовище скрылось с глаз, рухнув где-то в темном углу. Все произошло буквально за 10 секунд. Гриша толком даже не рассмотрела невиданную тварь, так шустро та перемещалась. Она была похожа на человека. Верхняя часть. Из живота торчали паучьи лапы, непонятно как выдерживая вес тела. Ног нет, вместо них рубец, проходящий в районе паха. Словно нижние конечности отрубили одним мощнейшим ударом. «Давай!» Гриша не заботился о том, что его может кто-нибудь услышать. Вскинул фонарик и бросился в сторону, где раздавался шум. Нужно быстрее воспользоваться смятением твари, которая явно не ожидала, что жертва начнет сопротивление. Пока адреналин бурлит в крови, надо успеть покончить с чудовищем. На мгновение высветило морду твари. Человеческие черты лица смешивались с паучьими. Вместе с обычными глазами соседствовали уродливые буркала, свисающие с висков. Рта тоже почти не было. Лишь лохмотья плоти, напоминающие губы и торчащий хоботок, как у мухи. Тварь прикрывала все свои глаза от яркого света, шипя и пытаясь ударить его длинными лапами. Нестерпимо звоняло гнилью, словно вскрыли недавно умершего человека, который только-только начал разлагаться. Гриша наконец-то подцепил пистолет негнущимися пальцами и вытащил его, быстро прицелившись, выстрелил. Грохот отдался в ушах, отчего он чуть не выпустил оружие из рук. Сильная отдача застигла врасплох, хотя ранее он тренировался на стрельбище. Но одно дело неспешно целиться в мишень, правильно встав и согнув руки, и совсем другое, когда на тебя выпучилось существо из кошмаров, а нужные мысли не приходят в голову. Даже та, которую он, казалось бы, запомнил намертво, ни в коем случае не отходить далеко от люка. Пуля прошла совсем рядом с животом твари. Чудовище мелко задергалось, а затем в районе груди Гриши свистнул воздух. Он еле успел отшатнуться. Тварь взмахнула еще раз, заставляя парня отступать, пятиться назад. Под ногу попала доска, и Гриша лишь чудом удержался на ногах. На яркий свет чудовище старалось не обращать внимания, прикрывая свои органы зрения передними лапами. Гневно зашипев, оно перешло в атаку, одной конечностью задев его по лицу. Перед глазами поплыло, а скулу обожгло от сильного удара. От боли и страха, который стал перебивать адреналиновый запал, Грише показалось, что щеку разрубило пополам. Он ощупал себя, убедившись, что рана серьезная, но не настолько, как он подумал. Замешкавшись, чуть не пропустил еще один резкий выпад существа. Тварь быстро сокращала дистанцию, поняв, что так парню будет сложнее попасть по ней. Гриша, уже не помня себя от ужаса, выстрелил еще два раза, звуки снова прогрохотали, сбивая с толку отдающимся со всех сторон эхом. Одна пуля ушла в стену, но зато вторая с мягким чавкающим звуком погрузилась прямо в брюхо чудовищу. Оно забулькало, в голосе прорезалась боль, а затем существо, немысленно вытянувшееся до хруста костей, все же умудрилось зацепить парня в ответ. Лапа отшвырнула бесящий ее фонарик, который, перевернувшись несколько раз, укатился в сторону и, не разбившись, продолжил освещать место драки. Следующий удар пришелся в ногу. Вспыхнул огонь в районе колена, и Гриша неумело взмахнул руками, рухнул в пыль, больно врезавшись затылком, о, как назло, валяющийся тут доску. На миг, краткий и в то же время бесконечно долгий, тварь сделалась недвижимой, видимо, поняв, что беспокоящая ее проблема обездвижена. Жертва почти не может сопротивляться, а уж убежать и подавно. Выпученные буркала по краям головы затряслись в предвкушении, таращась на Гришу. Из раненого брюха потянулась паутина, смешиваясь с черной жижей, текущей из дырочки от выстрела, но тварь словно не замечала этого. Пародия на рот раздвинулась в стороны, хоботок выдвинулся вперед, трепеща от предстоящего наслаждения. Его и отстрелила очередная пуля, когда Гриша, не целясь, принялся беспорядочно сжать на курок, лишь бы попасть хоть куда-нибудь. «Быстрее!» Он заорал, не помня себя от страха, швырнул бесполезный уже предмет в морду чудовища и тут же врезал ногами ей в грудь. Раненая нога отозвалась такой болью, что он чуть не потерял сознание, но продолжил ползти назад к спасительному люку. Кончик лапы с изогнутым острым когтем воткнулся в голень, и тварь, шипя и плюясь черной жижей во все стороны, принялась подтягивать его к себе. Другие лапы деловито обматывали паутину, намереваясь сразу же запеленать свою жертву, полностью лишить движения. Гриша завопил, видя эти ужасные приготовления, зашарил руками по грязному полу, пытаясь найти хоть что-то для обороны, но под поцарапанные пальцы попадался лишь мусор. От громких криков парня и злых верещаний существа, разносившихся по всему чердаку, оказалось неслышным еще одно появление. Грузный мужчина, кряхтя и отдуваясь, почти залез наверх. Сразу же оценив обстановку, он одной рукой, держась за последнюю перекладину, прицелился и дважды, без перерывов, нажал на курок. Половина морды твари разлетелась, превратившись в разваленное визжащее месиво. Гриша, почти ничего не видя, услышал звуки выстрела и воспрянул духом. Тварь приподняла свои лапы в жесте обороны. «Ходу! Ходу!» Мужчина кричал и щурился, высматривая цель для следующего выстрела. Существо хрипло вздохнуло и, быстро перебирая конечностями, отступало в темноту. Гриша кое-как поднялся и заковылял по направлению к Антону Ивановичу, припадая на раненую ногу. Кровь струилась следом, оставляя еле заметную дорожку на деревянной поверхности. Чудовище яростно шипело, словно понимая, что добыча ускользает от нее. Мрак поглотил фонарик до последнего, продолжавший светить на дальнюю стену. Хрустнул корпус, и чердак окутала тьма. «Дерьмо! А, дерьмо!» Вслепую стрелять Антон Иванович не решался, боясь задеть парнишку. На такой непредвиденный случай он взял с собой несколько аварийных маячков. Вытащил их из заднего кармана, сильно согнул и тут же зашвырнул загоревшиеся палочки в разные стороны. Гриша был уже почти рядом и с последних сил рванул вперед. Прямо сзади материализовалось существо, морда уже начинала заживать, как будто кусочки плоти сливались друг с другом в определенном порядке, чтобы соединиться в идентичную кошмарную харю. Мужчина пальнул. Пуля лишь задела край головы. Но зато тварь приостановилась, нерешительно топчась на месте. Антон Иванович сдвинулся в сторону, освобождая место Гриши, тот, еле перебирая руками и ногами, практически скатился с лестницы. Та жалобно заскрипела и зашаталась. Мужчина всем телом ощутил, что опора становится все более ненадежной и времени очень мало. Выпустил еще пулю, чудовище даже не стало уклоняться. Еще одна дырка в брюхе, хотя первая рана уже успела практически полностью зажить. Уродливые глаза уставились на него, выискивая все затаённые страхи. Он почувствовал себя как в тот раз, при поисках бедного мальчишки. Значит, вот как парнишка встретил свою смерть. Неприятные ощущения, давно подзабытые, с утроенной силой впились ему в голову, проникли в самые глубокие уголки подсознания. Он почувствовал, как дрожат руки, а пальцы, зажавшие верхнюю перекладину, разжимаются. «Ты сдохнешь!» Грубый крик Антона Ивановича разнесся по чердаку. Мужчина мстительно посмотрел на существо, затем перевел взгляд на люк. Тварь разинула пасть и заверещала, вскидывая лапы. Теперь оно поняло, что сейчас произойдет. Антон Иванович быстро дернул рукой. Доска, державшая люк полуоткрытым, отлетела от размашистого удара. Помогая себе руками, он опустился на пару перекладин вниз. Люк на долгие несколько секунд завис в воздухе, словно решая, в какую сторону падать, а потом обрушился, запечатывая вход. Мужчина еле успел убрать голову, которую чуть не разбила тяжелая крышка. На чердаке бесновалась тварь, рыча и терзая люк. Громкие скрежет и царапания отдавались в ушах резью. Лестница наконец оторвалась от стены, повиснув на последней паре креплений, которые заскрипели, еле сдерживая вес Антона Ивановича. Тот спустился еще и спрыгнул вниз, больно ударившись ногами об пол. В голове зазвенело от боли, правое колено чуть скрипнуло, но мужчина сдержался, лишь тихо шикнул от боли. Помог подняться Грише, парень все прислушивался к творящемуся хаосу на чердаке. «Оно точно не выберется?» «Не знаю». Антон Иванович пятился к лестнице на первый этаж и аккуратно придерживал спотыкающегося Гришу. «И не хочу проверять. У тебя еще есть силы помочь. Пока ты отвлекал эту хреновину, я притащил бензин. И даже успел немного разлить его. Для такого у меня всегда найдутся силы». Огонь скоро разгорался, распространяясь с небывалой скоростью. Казалось, дом весь зашипел, захрустел в ярости стенами, злясь на то, что так глупо попался. Особенно завывало на чердаке, пламя еще туда не добралось, но громкие удары были слышны даже на улице. В разбитом окне что-то промелькнуло, темный длинный силуэт врезал парами и скрылся в глубине помещения. Дерево полыхало, перескакивая со стен квартир первого этажа на коридор, а за ним и до лестницы. Остатки лака на перилах съеживались, капая огненными каплями на пол. Вот и все. Гриша, весь в пыли и крови, в изляпанной грязной одежде, но тем не менее с нескрываемой радостью смотрел на горящее здание и, наконец-то, заполыхавший чердак. Страх перед неведомым и иррациональным съеживался, разваливался, как это старое уродливое здание. Он ощущал себя впервые за долгое время свободным. Свободным от кошмаров. Повернулся к Антону Ивановичу. Что будем делать дальше? Спустя несколько месяцев. Что будем делать дальше? Гриша уже не мог находиться ни единой минуты на этой полянке перед домом. Все вокруг больше напоминало какую-то скотобойню, в воздухе висел омерзительный запах крови, трупы валялись вперемешку, пялись своими глазами прямо на него. Особенно парень, застреленный Антоном Ивановичем. Немного удивленное лицо мертвеца словно говорило: «Меня-то за что? Со мной все было в порядке». «Нужно дождаться нашего спутника». «А он нам точно нужен? Мы можем уехать без него, пусть гниет тут с такими же уродами». «Тот труп в маске в одной из комнат. Думаю, за ним и другими кто-нибудь вскоре прибудет. И явно не с хорошими намерениями. Они тут не просто так творили ужасные вещи». «Вы говорите слишком уверенно для обычных домыслов. А если наш уродец не появится в ближайшее время? Каждая минута, по вашим же словам, бесценна». «Тогда я пойду за ним». Антон Иванович пожал плечами, рассматривая дом и стараясь не замечать висящий на столбе труп девушки. «А ты останешься здесь, если дойдешь до машины». «Нет». Гриша снова ненароком зацепил взглядом мертвое лицо парнишки. «Мне очень жаль тебя. Я точно не буду тут стоять». «Хорошо». Антон Иванович не стал спорить. После произошедшего он словно постарел лет на 10. Хоть и старался не подавать виду, как тяжело ему приходится. Вид дома не отпускал Антона Ивановича, звал внутрь, похрустывая на ветру кусками входной двери. «Давай пока обследуем здание еще раз». «Мы же уже смотрели». «Второй этаж, да, а вот первый практически нет. Все в попыхах, а там вполне возможно что-то есть. Мне так кажется». «Кажется или уверены?» «Гриш, я сказал тебе, что скоро все расскажу. От этих слов я не отказываюсь. И надеюсь, ты поймешь, почему я так тяну. Но в данной ситуации я не знаю ничего наверняка. Просто догадываюсь, что люди, кто это все организовал, оставили и что-нибудь для уничтожения следов. Не думаю, что они хотели оставить тут столько трупов и улик и спокойно уехать отсюда». «Ясно». Парень отвернулся и, опустив голову, направился к дому. Антон Иванович, тяжело ступая, пошел следом. Внутри они разделились, разойдясь по разным сторонам. «Будь начеку». Антон Иванович начал осторожно обследовать правую часть двухэтажного здания. Уже через 5 минут поисков раздался крик Гриши с другой стороны здания. «Нашел!» Обнаруженные запасы внушали. Маленькая неприметная комнатка, дверь которой практически сливалась с цветом стены, была полностью заставлена канистрами с бензином. «О, я чувствую себя инквизитором». Гриша хмуро хмыкнул и пнул ближайшую емкость с горючим. Та качнулась влево, внутри булькнула. «Который раз уже мы собираемся сжечь наше место преступления?» «Третий». Парня это совсем не радовало, а скорее вызывало раздражение. Если их схватит милиция, то точно не будут разбираться, что они тут делали. А накинут им всех трупов поблизости. А если сюда нагрянут другие маски, то... «Ты точно готов?» Антон Иванович перебил грустные мысли. Гриша недоуменно посмотрел на начальника. Вопрос дошел не сразу. «В смысле?» «Гриш, я спрашиваю в последний раз. Ты готов идти дальше? У тебя есть шанс отказаться, я все пойму. Доедем до города и разойдемся. Деньги и остальное я передам, как и обещал. Мне нужно точно знать, что ты не подведешь меня, что не будешь лезть куда не следует, а что будешь слушаться». «После всего, что мы пережили, вы все равно это спрашиваете?» Гриша не знал, что ответить. Его страшило дальнейшее. Пугали неизвестность и трупы. Слишком много смертей за последнее время, слишком много крови он увидел. Но и просто так сдаться Гриша не мог. Это была не какая-то вшивая гордость, клятва, данная самому себе. Нет, ему претил такой цинизм начальника. Да и временный компаньон вызывал дрожь своим присутствием. Но только в этих приключениях он чувствовал себя максимально живым, хоть и продолжал уверять себя в обратном. Страх перед тьмой и то, что она скрывает, мертвые лица друзей, уродливые хари-чудовищ, все это пропадало. Но готов ли он действительно? «Я вижу, как тебе не нравится то, что мы делаем. Я не слепой, поверь, и не зверь, готовый тебя застрелить просто так, но я должен быть уверен, что ты не выкинешь какой-нибудь глупый фокус. От этого в дальнейшем могут зависеть и наши жизни. Обдумай хорошенько. Идет?» Он ободряюще похлопал Гришу по плечу. Потом они быстро облили пол и стены первого этажа бензином. На площадке перед домом такой участи подверглись все тела. Антон Иванович решил стащить их в одну кучу, и Гриша, преодолев брезгливость и нежелание таким заниматься, закусил губу и принялся помогать. Еле сдерживаясь, чтобы не вывалить содержимое желудка на землю, они вместе кое-как сняли несчастную девушку со столба. Тело выглядело и пахло так отвратительно, что даже Антон Иванович морщился, отворачивая лицо. Наконец они закончили приготовление. Мужчина еще раз взглянул на часы, на которые посматривал через каждые несколько минут. Он постепенно начинал нервничать, ведь отведенное время уже истекло, а их невольный союзник словно испарился. Задерживаться здесь в планы Антона Ивановича не входило, нужно торопиться. Словно в ответ на его мысли, где-то в глубине леса прозвучал выстрел, глухой и тихий. Далековато. Сориентироваться по одному быстрому звуку было невозможно, и он принял решение, похлопал по фонарику. «Пошли вместе. Найдем его». Гриша покачал головой, но не стал спорить. Две фигуры двинулись в сторону леса, освещая себе путь.